Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть разовевшей на вечернем солнце. Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал, если я скажу Олесе о моем отъезде и об женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? Вот когда идем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну, назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнее от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. 27. Мое феральное число, думал я несколько минут спустя, досчитаю до 27, и тогда я принимался считать в уме, но когда доходил до 27, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет», — говорил я себе, — «лучше уж буду продолжать считать до 60. Это составит как раз целую минуту, и тогда непременно...» «Что такое сегодня с тобой?» — спросила вдруг Олеся. «Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?» Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому себе противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью. Точно дело шло о самом пустяшном предмете. «Действительно, есть маленькая неприятность. Ты угадал, Олеся. Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город». Мельком сбоку я взглянул на Лесю и увидел, как сбежала краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный напряженный скрип коростеля. «Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя». «Нет, что же, тут и говорить нечего», — отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. «Если служба, то, конечно, надо ехать». Она остановилась около дерева и оперлась спиной об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки. «Олеся! Что с тобой, Олеся? Милая!» «Ничего. Извините меня. Это пройдет». Так голова закружилась. Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки. «Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала?» — сказал я с упреком. «Стыдно тебе. Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая, я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой».